— Ничего-то ты не понимаешь, — покачал лысой головой Гордеев по прозвищу Колобок. — Во-первых, я получил приказ от генерала Коновалова, не выполнить который я не могу. У него есть оперативная информация о том, что готовится убийство или похищение человека, и он дает мне задание это преступление предотвратить. — Все, деточка. Разговор окончен, сколько бы я ни дергался. Во-вторых, это мы с тобой, майор да полковник, люди тихие и незаметные, а они генералы, лица, приближенные к императору. Им этот цивляк тоже нужен, потому что оба они наверняка в чьей-нибудь команде, и хорошо, если в одной. Потому что если в разных, то мы с тобой еще хлебнем дерьма от них же. И вот я спрашиваю тебя, деточка, знаешь ли ты, что нужно сделать, чтобы довести Павла Дмитрича Сауляка от колонии в Самарской области до столицы нашей Родины живым и невредимым? — Знаю, — сказала она. — Я знаю, что нужно сделать. Только я не очень себе представляю, как это сделать. Он был спокоен и терпелив, как впавшая в анабиоз ящерица. До конца срока всего 6 дней, но это его оставляло равнодушным, потому что он никак не мог решить, хорошо это или плохо. Сауляк ежедневно читал газеты с того самого дня, как оказался в этой зоне, чтобы понимать, миновала ли опасность, но так и не понял. То ему казалось, что можно выходить, что ничего плохого с ним уже случиться не может, то вдруг опять что-то происходило во внутренней политике, и он считал за благо отсидеться в тиши. Не имея за плечами ни одного нарушения режима, постоянно перевыполняя нормы выработки в цехе, он в любой момент мог подойти к начальнику отряда и сказать, что хочет похлопотать об условном или условно-досрочном освобождении. Причин для отказа не нашлось бы, и суд наверняка удовлетворил бы ходатайство. Но Павел Сауляк так и не воспользовался этим. Не было у него уверенности, что там, снаружи, на воле, он будет в безопасности, и что его ждет через 6 дней. Может, выкинуть какой-нибудь фортель, пока не поздно, и намотать себе дополнительный срок, или все-таки выйти. Сауляк имел собственные принципы работы, и одним из этих принципов был запрет на повтор одного и того же приема, если это может привести к расшифровке. Первый раз 2 года назад он намеренно совершил преступление и отправился за решетку. Там ему было спокойно и безопасно. Но если есть люди, которые за ним наблюдают и ждут, когда он выйдет, они сразу догадаются, что он их боится. Если за несколько дней до освобождения он сделает все для того, чтобы не выйти из зоны, трюк дешевый и всем известный. Пока можно делать вид, что ничего особенного не знаешь, что 2 года назад действительно напился и нахулиганил, с кем не бывает. И тебе даже в голову не приходит, что кто-то может с тобой охотиться, что ты для кого-то представляешь интерес. Почему не приходит? Да потому что в этой голове и нет ничего интересного. Так, глупости одни. А вот если показать свой страх... Это все равно, что признаться. Да, ребята, я много знаю, до такого, что у вас волосы на ушах сначала вырастут, потом зашевелятся, а потом уж все от ужаса попадают. Тогда точно кранты. Тогда в любой зоне достанут. Ни зачем не постоят. Никаких денег не пожалеют на взятки, а достанут. Павел повернулся на койке, почувствовал, как заныл бок, давал знать себя холецистит, сел, спустив ноги на пол. Барак спал или делал вид, что спит. Сауляк знал, что в этой обманчивой тишине чего только не происходит. Он натянул сапоги и пошел по проходу, не топая, но и не стараясь особо не шуметь. Походка у него была мягкая и легкая, и он без всяких дополнительных усилий передвигался почти бесшумно. «Ты куда, черенок?» — послышался шепот сзади. — Гляди, нарвясь! Павел даже головы не повернул. Он знал, что единственным человеком, который не хочет, чтобы Сауляк вышел из зоны, был молоденький первоходок Коля, осужденный за дурацкую кражу еще по малолетке и переведенный во взрослую колонию по достижении 18 лет. Коля пришел в зону совсем недавно, месяца два назад. Его невысоким, ладно скроенным телом сразу же заинтересовались любители. Сауляк, который дал себе зарок ни с кем не контачить в колонии в целях собственной же безопасности, вынужден был отступить от данного себе слова, потому что пожалел мальчишку. Краем уха он ловил разговоры, ведущиеся вокруг того, как бы Кольку опустить половчее, и терпеливо ждал, когда подонки приступят к осуществлению своего замысла. Ждать пришлось недолго. Заводила, наконец, договорились о порядке очередности. Сауляк глаз с мальчишки не спускал. И когда понял, что вот началось, тихо подошел к двери, за которой укрылись насильники. Возле двери, разумеется, стояли двое жлобов, которых поставили на таз, пообещав дать попользоваться Коле после паханов, но они не являли собой препятствия для Павла. Давно еще. Спустя только месяц после прихода Павла в зону все знали, что связываться с ним нельзя, себе дороже. Поэтому, завидев бесшумно двигающуюся, почти бесплотную фигуру черенка, они только и думали о том, как бы не встретиться с ним взглядом.